чуть больше часа назад, во время массажа уже кусала, честно ответил уже я. Нет, ну а что мне еще было на это сказать? Кусала, довольно согласились из-за моей спины, которую, вообще-то, не переставали разминать. И я обойдусь себе без ее милости, милордс. Хорошо, с этим тогда тоже разобрались, резюмировал я. Вот именно, согласилась Афина. А что ты тогда скажешь по поводу посещения мною в дальнейшем прудик? Решил я сменить тему. Я могу рассмотреть вариант поиска чего-то через меня, если мы договоримся о цене, но лично тебя я к ней подпущу не раньше, чем мы станем настоящими союзниками, то бишь только после того, как мы с тобой заключим полноценный брачный союз перед ликами моего отца, творца и, возможно, всеотца. От последней части фразы я аж поперхнулся, и не один я, у той же Гермесы аж из носа кофе прыснул. Хи-хи-хи, хак-хак-ха, ну и шутки у тебя, Афина, сказал я, как откашлялся. Шутки? Демонстративно приподняла та точеную бровку, закинула ногу на ногу и сложила на ней ладони. А я разве не в твоем вкусе? Я сильна, умна, красива, могущественна, и я точно смогу оказать тебе неоценимую поддержку в будущей войне, к которой ты несомненно готовишься, как и помогу во всех будущих твоих войнах и иных завоеваниях. Уху-уху, забила крыльями Палас. Войне? Послышалась удивленная Этли. К какой еще войне? А что такое брачный союз? Поинтересовалась Нолик. Глубокомысленно протянула Герка. Я же все еще трезвая. Да, ты же ей ничего в чай не добавляла лишнего? Поинтересовался я у Аморы. Нет, мой лордс, заверили меня растерянно в ответ, в связи с чем даже ее змеи головами замотали. Могу заверить, что я буду верной женой и не буду иметь ничего против других жен или твоих многочисленных любовниц, покуда ты подаришь мне хотя бы одну дочь или сына от меня лично. Тем временем спокойно продолжила Афина тоном, которым обычно говорят о погоде. А также я буду прекрасным помощником в делах, когда ты, мой будущий муж, займешь трон Асгарда. Я не собираюсь занимать трон Асгарда. Или окончательно заявишь свои права на Мидгард, ну или на что-то еще аналогичное. Полностью проигнорировали мое высказывание. Сестра, ты что такое говоришь? Тебя что, зачаровали? Раздался вполне логичный вопрос со стороны ошарашенной этим спичем Гермесы. А похоже, спокойно поинтересовалась в ответ Афина и сообщила. Я просто обозначила свою позицию до того, как мы с моим, выделила она слово, будущим мужем перейдем к вопросу о твоей, дорогая сестра, ущемленной гордости и чести его драгоценной собственностью, до того, как таонной собственностью стала. Кстати, по поводу этого у меня есть прекрасное предложение, которое должно всех устроить. И предложение и правда всех устроило. Но меня в тот момент как-то больше интересовал ответ на вопрос. Это что, демоны меня раздери, только что было. Хи-хи-хи, твоя будущая жена. Хи-хи-хи, не смешно. Хи-хи-хи, разве? Хи-хи-хи, глава 57. Гермеса Диакторос, дочь Зевса, богиня Олимпа. Если заглянуть на ту же Википедию и ввести там в поиск Гермеса, то легко можно будет узнать, что это древнегреческая богиня торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, а также юношества и красноречия, покровительница глашатаев, послов, пастухов и путников, а еще посланница иных богов и проводник душ умерших в подземное царство Аида. И это все была по большей части полная чушь, черт знает как придуманная или перевратая короткоживущими смертными, как те же мифы об асгардцах, которые даже богами-то не были и называли себя таковыми совсем по иным причинам, в частности назло настоящим богам. Гермеса же, извечная посланница, это да, в силу определенной ей роли отцом она успела не то что все 9 миров истоптать своими стопами, но и немалую часть иных миров, измерения их осколков по тем или иным поручениям, а также из банального любопытства, когда подворачивался случай. Путешественница, определенно, это попросту вытекало из первого. Проводник душ, а вот тут уже не смешите ее крылатые сапожки и сандалии, дядя Ид ее и близко не подпустил бы к делам своей вотчины, как и кого бы то ни было еще не из избранных, в число которых даже сам Зевс входил достаточно условно. Торговля, тоже нет, ну, если только самую малость, все же в ее путешествиях всякое случалось. Счастливый случай, а это вот вообще откуда взяли, а, хитрости и воровство, тем более бред. По крайней мере второе, просто та история с Аполлоном и его коровами явно собралась преследовать Гермесу до скончания веков. Поразвлекалась, называется, на свою голову в детстве, после чего не только воровкой заклеймили, так еще и на лире играть заставили учиться. Чертов Аполлон с этим его фетишем на лиры. Из-за него ей впоследствии аж с самим Орфеем на потеху высокой публики пришлось соревноваться и проиграть, и вновь улучшать свои навыки игры. Вот только к тому моменту, когда она была готова к реваншу, Орфей уже умер от старости и стал совсем уже тенью себя прошлого на Елисейских полях, так что ее скорее можно было назвать богиней игры на лире, но никак не воровкой. Однако, в закреплении в умах смертных земли этой ассоциации с ней, еще явно сыграла немаловажную роль и одна знакомая Гермеса из местных вечных, с которой ее часто путали последние 7000 лет, знакомой, которая этим делом как раз и страдала, хотя, скорее наслаждалась, клептоманка хренова. Да, дочь Зевса и нимфы Майи, старшая и красивейшая из семи плеяд, была совсем не той, кем ее малевали земные мифы. И волосы у нее были не золотистые, даже не блондинистые, а светло-зеленые, аквамариновые, как у матери. Да и красотой она вот тоже в маму пошла. Правда, не дотягивая он и до уровня Венеры, но своей внешностью и подтянутой, атлетической фигуркой Гермеса вполне могла гордиться и не уступать тем самым что Гере, что Афине, а это отнюдь совсем не маленькие планки. Просто бывшая Афродита – это уже немного иной уровень, во многих смыслах иной. И стремиться к оному уровню богиня скорости не собиралась ни в коем случае, она не сумасшедшая. Дурой Гермеса вот тоже не была, как та же дуболомка Геркулеса, но и на гениальность не претендовала, до уровня Афины ей было далеко. Однако, в этом плане было одно «но», жирное такое «но». Гермеса может и не была гением в традиционном понимании этого слова, но из-за специфики своей природы и силы могла позволить себе порой очень, ну реально очень быстро мыслить. А что вы хотели, когда ты способен без особого напряга двигаться по прямой или зигзагами со скоростью в несколько махов, то и восприятие при этом должно быть соответствующим, иначе толку от такой скорости. Вот-вот, просто подобный момент своего бытия Гермеса редко использовала просто так, без повода, так как в самом обычном разговоре как-то малоприятно растягивать свое субъективное восприятие времени и успевать досчитать до, например, миллиона, пока твой собеседник сказал лишь пару слов, это такое себе удовольствие. А вот в бою или когда надо быстро что-то споро обдумать и дать красноречивый ответ, вот это да, вот тут подобное очень полезно, но тоже с оговорками, ибо это не является панацеей универсальной палочкой-выручалочкой, как могло бы показаться. Например, толку от возможности несколько субъективных минут, уложенных в несколько объективных секунд, над чем-то ломать голову, если ты все равно не в состоянии дать ответ в силу банального незнания, ну или попросту не можешь до конца понять, а что за хрень вокруг происходит-то, а, как было только что на этих странных, переговорах, посиделках, сватовстве, нет, серьезно, что это только что, Тартар тебя подери, было Афина, о чем Гермеса и поинтересовалась у единокровной сестры, когда, наконец-то, выдалась такая возможность. А на что это, по-твоему, дорогая сестра, было похоже? Последовал, как и всегда, спокойный ответ богини мудрости. На то, что у тебя совсем не вода вчера по внутренней стороне бедра стекала, когда мы с Геркой освободились от проклятия твоей ручной гадюки, поинтересовалась в ответ Гермеса. Ибо в эту игру можно было играть и вдвоем, о чем ясно намекнули вновь прорезавшиеся на лице Афины эмоции, та поморщилась. Что, думала я не замечу, у меня с наблюдательностью, в отличие от нашей дуболомки, проблем нет. И вот же Аполлон и Гефест удивятся-то, когда узнают, что ты предпочла им это странное существо, с которым у тебя столь много общего. Елейным голосом протянула Гермеса. Ну а что, внешние проявления эмоций у них обоих на уровне табуреток? Так, так, ручные гадюки есть, есть. Что у обоих творится в головах, вот тоже хрен кто поймет. И да, первый из сынов Зевса, светлоликий любитель лир, а также навязанный самой Венере муж, что по совместительству являлся главным кузнецом Олимпа, от подобного поворота событий точно охренеют. Ибо они уже не одно тысячелетие надеялись завлечь эту ледышку к себе в жены или хотя бы в любовницы, из-за чего нередко сталкивались лбами. Ну вот любит мужчина не только красивых, но и во всех смыслах сильных, из-за чего уже сами мужики начинают пытаться добиться внимания подобных дам. Однако Афина не то что к этой паре богов, она в принципе не проявляла хоть какого-то подобного внимания и интереса к иным мужчинам или женщинам, а тут нате вам, великая недотрога прямым текстом берет и обозначает свои намерения на брак. Это, вообще, как, ее же в ложе к Гефесту даже Венера с ее чарами затащить не смогла, чтобы отделаться от выполнения супружеского долга, из-за чего последняя реально очень и очень старалась. А даже если и так, ты что-то имеешь против, сестра, с каких пор тебя волнует моя личная жизнь? Вновь ушла от прямого ответа Афина, вернув ледяное спокойствие на лицо. Или тебя чем-то не устроило мое предложение, на которое ты уже согласилась? Ты же хотела поквитаться со своей обидчицей лично, и я тебе предоставила такую возможность, хоть и с оговорками, та должна это пережить. Этот момент и правда слабо устраивал Гермесу, но Афина умела договариваться, ибо я заодно заложила почву, чтобы в будущем покарать главную виновницу тех прискорбных событий, из-за чего твоя обидчица нужна нам живой. В очередной раз напомнила эта махинаторша о главном в недавнем разговоре с одним лысым монстром. Или тебя не устраивает, что твои шрамы сведет мой будущий муж? Тогда напомню, что тот же Аполлон этого не сможет сделать, а его сын, Асклепий, банально не захочет, покуда ты не разделишь с ним ложе и не станешь его третьей женой. Ну а умирать и возрождаться ради подобного, тем более в твоем случае впервые, глупо. Теперь пришла очередь Гермесы морщиться, причем еще в середине фразы, ибо взаимоотношения богов Олимпа между собой были той еще историей, рядом с которой всякие Санта-Барбары могут нервно курить в сторонке. Но уродливые шрамы на руках, словно она не раз пыталась свести счеты с жизнью, ее и правда до ужаса раздражали, но и, серьезно, не умирать же ради их исчезновения, тем более, что это тоже повлечет за собой некие неприятные последствия иного толка. А если серьезно, поинтересовалась Гермеса, немного остудив голову счетом от 1 до 1000, затратив на это лишь секунду объективного времени. А то я ведь могу еще и указать на очевидное, что твое, во всех смыслах, неожиданное заявление о намерениях, твой будущий муж, Гермеса аж кавычки пальцами изобразила, принял к сведению, но как-то точно не загорелся желанием тут же бежать под венец, скорее напротив. И что с того, я с этим разберусь, и он в любом случае на мне женится, до ужаса спокойно заявила Афина, тем самым заставив Гермесу еще разок про себя досчитать до 1000. Ну и заодно опять усомниться в здравомыслии своей сестры, зря. И тебе бы сейчас стоило думать не о моих мотивах или планах, которые, как ты уже должна была заметить, я не намерена тебе раскрывать, а о совсем ином, Гермеса, о том, что тебе надо максимально осторожно отнестись к предстоящей схватке, сообщила сестра и пояснила. Мой будущий муж слишком легко на нее согласился. По-моему, он убежден, если не в победе своей змеи, то как минимум в том, что ты не сможешь ее убить, даже если очень и очень сильно постараешься это сделать, наплевав на все договоренности и возможные последствия, которые, заверяю, не пойдут на пользу ни тебе, ни мне, ни тем более Олимпу, даже если забыть о том, что с тобой в этом случае попытается сделать Геркулеса. На обдумывание откровения сестры вновь ушло лишь несколько секунд, которые богиня скорости для себя растянула на очень и очень долгие минуты. Гермеса не считала себя великой воительницей, в плане личной силы она была выше среднего по Олимпу, но значительно слабее таких монстров, как сама Афина, Ариса или Артемида, что уж говорить об отце или дядях. В самой обычной драке она разве что вполне могла рассчитывать победить Геркулесу, ибо драться Гермеса умела получше многих приверженцев боевых искусств того же Кунь-Луня, но ключевое слово тут было именно драться, а не участвовать в полноценном сражении, в котором эта самая дуболомка Герка может и в свой легендарный режим Берсерка войти. Нет, убежать-то богиня скорости точно убежит, но победит ли сестру в подобном состоянии, даже не смешно. Но тут речь шла не о Герке, а о ее новой подстилке, вот совсем не великой воительнице, а чертовой чероплетке. Чероплетке, которая не так давно смогла и эту самую Герку и ее саму подловить, унизить, а затем и подчинить. От воспоминания о своем унижении, челюсти богини вновь сжались до хруста божественных зубов, а на лице заиграли желваки. Эта тварь тогда сидела над ней, беззаботно покачивая своим острым каблучком рядом с ее глазом, и потешалась над ее бессилием со своей фирменной, надменной улыбочкой на лице, той самой улыбочкой, с которой эта змея сегодня смотрела, не моргая на них с сестрой из-за спины одного лысого монстра, на которого у Афины явно есть некие великие и, наверняка, до ужаса заумные планы. В то, что сестра вдруг влюбилась или втрескалась в это странное существо, не верилось от слова совсем. Монстра, к которому эта тварь Амора явно уже успела втереться в доверие и начать нашептывать в уши, как и Герке, как и всем остальным в лучших из худших традиций Венеры. Гермеса гневно, но в то же время и очень внимательно посмотрела на свою будущую противницу, уже занявшую позицию по ту сторону импровизированной арены. Там была все та же золотая и крылатая змея, которая сменила свое платье на доспехи, да не простые, это была броня сфина, неплохо прикрывающая торс и низ туловища с основанием хвоста, а также ужасно сочетающаяся внешне с зеленой короной на гадюшнике твари, головой еще называемым. Оружия у змеи не было, как и не было страха или опасений на ее, чтоб его, прекрасном лице, застывшей на оном красивой, чтоб и ее тоже, полуулыбкой. Змеи из гадюшника твари вот тоже не выдавали какого-либо волнения, кончик хвоста не дергался, кажется, та даже не дышала и вновь не моргала, из-за чего ее можно было бы принять за красивую статую, если бы не периодические кивки, в том числе и змей, на какие-то слова Геркулеса и рядом. Та напряжена, да, сосредоточена, определенно, но и только. Так что предупреждение сестры было однозначно к месту, да и с этой твари точно станется сделать какую-нибудь коварную пакость. Плюс было совершенно непонятно, что же с этой золотой гадюкой сотворил вон тот лысый монстр, сейчас сидящий в отведенном для оного месте в окружении своих многочисленных спутниц. Ответа на этот вопрос явно не знала даже Афина, а пытаться спрашивать самого монстра не хотелось, да из чего бы тому отвечать. Местом проведения очень своеобразной дуэли была выбрана большая, округлая поляна внутри хвойного леса где-то в Канаде, находящаяся вдалеке от любопытных глаз людей и их городов. Защиту наблюдателей, из которых исключили всех младше 15, чему те совсем не обрадовались, особенно самая старшая из них на вид с розовыми волосами, а также выбранную жребием няню, тоже очень недовольную сим фактом демоницу с топором палачей Асгарда, должны были обеспечить магические барьеры Афины. Правила были просты, бой не до смерти, но и только. То бишь, если у одной из двух участниц имеется желание не просто избить свою противницу до полусмерти, тщательно превратив красивую мордашку оной в кровавое месиво, но и затем немножечко унизить, втоптать в землю крылатыми сапожками, переломав тем самым все кости, а затем оторвав по очереди каждую змею, ну и так далее по списку, то делать это можно было хоть до конца дня, причем, завтрашнего. Совсем неплохие условия для маленькой мести и сатисфакции, не правда ли? Тем более, что они позволят показать, что в прошлый раз этой самой змее лишь повезло застать Гермесу банально не готовой, что важно. Особенно важно, когда о подобном моменте в биографии тебе будут напоминать и пенять еще не одну сотню, если не тысячу лет дороголюбимые родственнички, в частности вон та дуболомка, которая это уже и так делает при каждом удобном случае. Наговорились все, поинтересовалась змея, когда Гермеса заняла свою позицию, а Афина отправилась создавать защитный барьер, уходя вслед за Геркулесой. «Можно сказать и так», — ответила Гермеса, прекрасно показывая своим тоном и видом, насколько их с сестрой беседа не является делом этой самой змеи. «Ты готова? А то не хотелось бы потом выслушивать, что уже я подловила тебя. Не будешь шаше, я готова с и мне уже не терпится узнать и опробовать все, на что я отныне способна», — сообщила мягко прошипев Амора, чьи глаза, как и глаза ее разномастного гадюшника, блеснули магической мощью, в лишний раз напоминая Гермесе об осторожности. Вопреки опасениям, бой начался ровно так, как и ожидалось. Гадюка сходу окружила себя мощным магическим барьером, у которого Гермеса заметила очевидные проблемы со стабильностью. Но она все равно не стала спешить проверять оный барьер на прочность, а начала кружить вокруг, достаточно медленно сокращая радиус и внимательно наблюдая за змеей и ее действиями. Со стороны барьера почти сразу во все стороны полетели многочисленные, зеленые магические стрелы, у которых, как и у самого барьера, тоже были явные проблемы со стабильностью, но не с их числом. Количество стрел и правда впечатляло, будь змея окружена армией, и этой армии пришлось бы не сладко. Вот только этого было маловато, чтобы умудриться хотя бы задеть кружащую богиню на такой дистанции, так еще и с достаточно посредственной для нее скоростью полета снарядов, что явно было очевидно и для самой змеи, вокруг барьера которой начала появляться вода. Да, определенно вода. Вода, которая стала уплотняться и формировать многочисленные капли, которые тут же начали запускаться чуть ли не сплошным потоком и с уже значительно большей скоростью, нежели стрелы. В этом плане их уже стоило бы сравнивать с пулями. Да и стрелы никуда не исчезли. Попади под такой дождик обычный человек и его бы изрешетило, как начал решетить землю вокруг и некоторые деревья за пределами поляны. Вот только лично Гермесе от этого дождика было ни холодно, ни жарко, а скорее освежающе. Ибо что ей эти водяные пули, когда ей свинцовые не страшны. Вот-вот. Так что дождик скоро был заменен змеей на толстые плети с водой под высоким давлением, которые стали хлестать всю округу в тщетной надежде задеть богиню. Научилась новым фокусом. Чероплетка, поинтересовалась Гермеса, легко подныривая или подпрыгивая над плетями и спокойно пропуская мимо магические стрелы, все так и продолжая уменьшать радиус, из-за чего ей все же скоро пришлось оценить и стрелы, и плети своими новыми адамантовыми браслетами, которые сейчас превратились в полноценную броню, укрывшую ее руки полностью до наплечников, а не как раньше, лишь с внешней стороны рук, из-за чего она и обзавелась шрамами. «Научилась все», — прошипела довольно змея, — «и я не чероплетка, а кудесница, я лучшая кудесница Асгарда», — добавила она гордо. «Змея, ты подколодная, а не кудесница и тем более лучшая. Или с каких это пор уровень кудесников асов упал так сильно, что у них аж на лету магические стрелы рассыпаются?» Насмешливо поинтересовалась Гермеса, разумно опуская тот факт, что даже в лучшие времена, так называемые кудесники асов, не могли похвастаться столь плотным и столь большим количеством одновременных заклятий. Что логично, асы так-то предпочитали с мечами наголо вперед оных стрел или плазменных выстрелов со своих копий бежать. Но подобным не могли похвастаться иваны, и альвы, да и в Норнхиме таких умельцев боевой магии еще поискать надо было среди учеников Корнилы. И это факт, Гермеса как-то искала и даже не один раз. Однако асы твари гордые, как и олимпийцы, так что, послышавшееся из-под магического щита недовольное шипение, было той еще усладой для ушей богини. После чего ее противница расщедрилась на еще пару фокусов. В один из моментов под ногами Гермесы буквально начала ходить ходуном земля и разрываться той еще шрапнелью, а то и проваливаться, создавая ямы. И это случилось далеко не из-за того, что змея еще и возможностью управления этой самой землей обзавелась вдобавок к воде. Нет, это она, как оказалось, под контроль местные грунтовые воды умудрилась взять. Вот только толку от этого тоже было не шибко много, скорее напротив, ибо на сапожках Гермесы затрепетали крылышки и, до того сужающийся золотой круг с аквамариновым верхом, превратился чуть ли не в золотую сферу с аквамариновыми вкраплениями, что тоже начало сужаться, а заодно заворачивать и правильно закручивать вокруг барьера змей потоки воздух, придавая тем бритвенную остроту и создавая ими немаленькое такое давление, дабы тем самым начать прижимать к земле и плети, заодно их уничтожая, и эту самую землю. После чего на сам барьер, наконец-то, начали обрушиваться и удары кулаков целого бога. Бить даже не на бегу, а на лету, было во многом отдельным способом того еще извращения, особенно, когда речь шла не о выкашивании целой армии самых обычных людей, для которых удар адамантовой, шипастой перчатки не из самого удобного для этого положения все равно было бы приговором, а о пробитии хоть и нестабильного, но, как оказалось, вполне мощного магического барьера. Благо ударов при этом было много, из-за чего их количество можно было спокойно перевести в качество, особенно, если раз за разом бить в очевидные точки нестабильности защиты, из-за чего та, ожидаемо, лопнула за считанные секунды и удары посыпались уже на скрученный кольцами хвост, а также прикрывшие голову змеи крылья, и те крайне достойно держали удары, до ужаса достойно. Не успевала богиня поцарапать чешую на хвосте шипами или создать прореху в складках кожи крыла, как те уже зарастали, да и саму силу ударов чешуя явно прекрасно по себе распределяла и нивелировала тем самым весь эффект от ударов, которыми можно было бы спокойно дробить камни. Бить в бывшую броню сфина было еще более бесполезно, не с такой силой. Так что в один из моментов Гермеса решила все же остановиться и нанести удар со всей доступной ей мощью и из уже более чем удобной для этого позиции в воздухе, прямиком в спину противницы, тем самым буквально вбивая верхнюю часть туловища оной в землю, а затем тут же улетая и пробивая уже собой стволы деревьев, из-за ответного и не менее могучего, а также очень хлесткого удара хвостом. С реакцией у змеи оказалось все очень и очень хорошо. А это значит что? Правильно, что придется искать золотую середину, между скоростью, количеством, силой и качеством ударов. Ударов, которые лучше наносить, упираясь ногами в землю. Сказано, сделано. Да и вновь накручивать круги Гермеса не собиралась. Змея и ее змеи шипели, а сама она била хвостом, водными плетями и заклинаниями, в частности по площади, из-за чего те, так или иначе, но все же задевали Гермесу. Однако, та была богом, и броня работы Гефеста на ней вот тоже не только для красоты была, а посему все шло вполне сносно, покуда чешуйчатая тварь не решила зайти со своего козыря. Она решила закричать, и далеко не от боли. Вот только это ей не помогло, ведь Гермеса вполне могла двигаться банально быстрее звука, звука, наполненного магической мощью, сметающей все на своем пути. Так что это было и правда близко, а главное опасно, так что Гермеса решила усилить напор и тоже задействовать свой новый козырь. Она направила дополнительную силу в артефакты на руках, и ее шипастые, бронированные кулаки запылали огнем. Следующий шаг золотой твари, после того как на нее обрушился град огненных ударов, был уже давно ожидаемым, но не его последствия, ибо то, что эта гадина, опасаясь за свою зашкварчавшую шкуру, рано, Гермеса этого с самого начала так-то ожидала, или поздно начнет сверкать в пространстве, было очевидно, а вот то, что из-за этого часть змеи не телепортируется, а останется на месте, нет, из-за чего богиня сильно так опешила, ведь, наблюдатели, схватка набирала обороты и с виду шла почти в одни ворота, несмотря на то, что Амора за недолгое время боя успела изменить местный рельеф до неузнаваемости, но вот она сверкнула, и ее тело появилось на другой стороне арены, и появилось оно там не целиком. У тела не было кончика хвоста, левой руки от самого плеча, большей части левого крыла и, что самое важное, головы. А еще вместе с телом появилось несколько бесхвостых и громко шипящих змей, тут же упавших на землю, как упали и кончик хвоста с рукой и крылом на изначальном месте сворачивания пространства. А вот очумевшая голова до земли не долетела и оказалась прямо в руках, не менее очумевшей от этого Гермесы. Голова Амора и оставшиеся на ней многочисленные змеи уставились на богиню скорости, богиня же уставилась на них в ответ. Некоторые наблюдатели этого безобразия ахнули, и кое-кто из них даже подумал рвануть из-под барьера, лишь Безликий был абсолютно спокоен и, приложив руку к лицу, молвил: «Дура, кто же играется с пространством при просевшем контроле?» Как ни странно, но на этом схватка не закончилась, так как, что голова, что тело, что змей, что даже одинокая рука, кончик хвоста или часть крыла, не торопились умирать. Скорее напротив, бесхвостые змеи на земле спокойно себе расползались и с любопытством осматривали однорукое тело, которое ощупывало остатки своей шеи, из которых не торопилось начинать хлестать фонтаном кровь. Голова вот тоже проявляла активную работу мысли на своем лице, с отчетливым выражением паники на оном. Даже одинокая рука на земле шевелилась и извивалась, а также скребла пальцами землю, как и крыло, как и кончик хвоста, на что тут же и указала Афина, думавшая снести ее барьеры сестре. Всех же остальных успокоила, заинтриговала, удержала на месте следующая спокойная фраза Безликого: «Успокойтесь, теперь этому кракену глубоко наплевать на потерю не то что конечностей, но и головы, тем более, что она ей все ровно почти не думает». «Кракену?» – послышался один и тот же вопрос с разных сторон. «Кракену?» – кивнул Безликий, хищно улыбнулся и добавил: «Да из каких пор отрезание головы Гидре убивает последнюю Гидре?» – раздалось со всех сторон. «Как знал, что она рано или поздно опять голову потеряет?» Пробурчал маг, вслушиваясь в истеричный хор голосов местного творца, и тихо добавил: «Благо змеи у нее хоть умными вышли». «Гермеса, какого?» — протянула обескураженная происходящим Гермеса, смотря на беззвучно открывающую рот голову у себя в руках, с совсем не беззвучно шипящими и заизвивающимися от боли змеями на ней, ибо ладони богини все еще пылали пламенем. Как было написано выше, быстрота восприятия – это не панацея, ибо возможность быстро мыслить и воспринимать окружающее еще не значит, что светлая мысль о том, что у тебя в руках, не просто все еще, почему-то, живая голова, вроде как, самоубившейся по собственной глупости противницы, а живая голова со столь же живыми змеями на ней, и эти змеи, возможно, опасны даже для тебя, ведь недаром от яда одной из них вполне развезло твою сестру-алкоголичку, может прийти вот совсем не первую очередь, а лишь по факту того, как эти самые змеи на тебя кинутся. А нет, сам момент атаки Гермеса не проморгала, она прекрасно видела, как несколько змей разевают свои пасти, а затем отправляют ей прямо в лицо какую-то, наверняка ядовитую, дрянь, как и видела, как другие змеи одновременно с этим начинают совершать молниеносные рывки в стороны открытых участков ее тела, вверх ног и шею. Вот только, если от первого она легко смогла уклониться, банально наклонив голову и сделав несколько шагов в сторону, что было гораздо быстрее полета той самой дряни, то со вторым оказались проблемы, так как голова Аморы была все еще у нее в ладонях, и далеко не по ее воле, ибо несколько особо умных тварей из этого гадюшника успело намертво обвиться вокруг ее рук, и легко и быстро разрываться этими самыми руками они не то чтобы спешили, шипели от боли и пузырились от пламени, медленно, но верно растягивались и все же рвались, но именно что слишком медленно, так что богиня почти никак не смогла помешать себя укусить, а после того, как пара особенных змей, чьи мордочки были подозрительно похожи на драконьи, запустили ей прямо в лицо совсем уже не яд, а две струи пламени, ей стало совсем не до чего. Одна струя была эло-красной, и она словно жидкий напалм залила все тело богини с головы до ног, а вот вторая зеленой, и она уже скорее лазером прошлась прямо по лицу Гермесы, легко перебивая собой первое пламя. Богиня заорала, так как даже богу не могло прийтись по душе магическое драконье пламя, после чего ее крик взял новую ноту, ибо вишенкой на торте ей прилетел еще и мощнейший ментальный удар, от вовсю засиявшей зеленой из многочисленных глаз головы. Наблюдатели, теперь уже пришла очередь Афины прикладывать руку к лицу и говорить: «Дура, я же предупреждала», а затем констатировать, повернувшись к безликому, сидевшему на диванчике в объятиях чернокожей и зеленокожей красавиц, полностью обескураженных происходящим: «Так вот почему, мой дорогой будущий муж, ты совсем не опасался за свою змею, ты создал настоящее чудовище. Это моя основная специальность», спокойно заметил в ответ маг. «И сделал я это не без помощи твоего проклятия». Матерясь, крича и прикрывая лицо руками, богиня скорости уже не видела, как все же запущенная ей в полет голова, а также рука под ее ногами обращаются в потоки золотистых частиц, которые споро устремились к безголовому телу, где и материализовались вновь на своих законных местах. Лишь кончик хвоста и часть крыла так и остался лежать на земле и все же затихли, из-за чего у Аморы начали быстро отрастать новые. Аналогичный трюк головы и руки проделали и безхвостые змеи. «Как интерес сно!» – протянула Амора, ощупывая свою шею и осматривая оную змеями, как и свое лицо, на котором почти исчезли ожоги, и в это же самое время она уже своими глазами рассматривала свое левое плечо. И ни на шее, ни на плече не было и намека на шрам или рану. «Эй, а ну не драться!» Назидательно прошипела она и шлепнула ладонью по мордочке, только что отросшую змею, которую явно до того не отрезала и не оторвала, а спалила, причем не огнем с ладоней бога, а драконьим пламенем, за что она, собственно, и вознамерилась отомстить своей товарке. «Цирк», прокомментировал это дело безликий со своего места. «Генри, а какого? Это только что было, а?» Обескураженно поинтересовалась Эмма с соседнего диванчика, высказав тем самым вопрос всех остальных наблюдателей. «Ну, почти всех. Да, муженек, а почему у нее не выросло две головы? Ты же сказал, что она гидра, а значит непорядок». Вставила свои пару центов ли, чем заработала несколько противоречивых взглядов окружающих, в том числе со стороны котенка у себя на ногах. «А вы что думали, что я ее своим шедевром за красоту или за возросшую магическую мощь назвал?» «Нет», — покачал головой маг и, посмотрев на Ли, сообщил уже ей. «И разве не очевидно, не выросла, потому что это было бы некрасиво?» «Черт, точно», — хлопнула себя по лицу Джубили. «Это вообще нормально, что она вместо того, чтобы контратаковать, себя рассматривает?» Поинтересовалась зеленоволосая Зайка Ларна. «Это Амора», — ответили ей сразу с нескольких сторон. «Да, Амора такая Амора», — покивал безликий. «Впрочем, результат изначально был предрешен». «Изначально?» — спросила словно эхо Афина. «Ты был столь уверен в победе своей змеи?» «В победе?» — удивился в ответ маг и, усмехнувшись, выдал: «Нет, а о чем ты тогда говоришь?» — последовал новый вопрос богини мудрости, чем та аж рассмешила безликого. «Я сказала что-то смешное, а что, неужели тебе и не очевидно?» — поинтересовался в ответ повеселевший маг, чем вызвал недоумение у всех окружающих. Гермеса и Амора. Пока наблюдатели недоумевали, малость подкопченная Гермеса уже более-менее пришла в себя и начала кое-как осознавать все ужасные последствия недавней атаки. Голова раскалывалась, мысли путались, богиню мутило, ее ноги подкашивались, а по телу, которая знобила и по ощущениям ошпарила, то и дело проходили судороги, из-за чего те же пальцы на руках дрожали, но главным было даже не это, а то, что ее лицо по ощущениям так и продолжало пылать словно в огне, а правый глаз не видел. А еще, мои волосы. А еще у нее точно больше не было волос на правой стороне головы от слова совсем, да и кожа там на ощупь ощущалась оплавленным куском воска, ужасно болящим куском. Мое лицо, как, собственно, и правая часть лица, убью. Прошипела она не хуже любой змеи на голове своей обидчицы и почти успешно ускорилась. Почти, ибо не упасть при этом, даже паря над землей, было, слабо говоря, сложно. Плюс она находилась не в самом адекватном состоянии, которое еще и значительно ухудшилось из-за того, что при ускорении она смогла в полной мере прочувствовать всю гамму и многообразие болевых и не только ощущений, которые сейчас испытывало ее тело. Так что итог ускорения и рывка был закономерен. Она влетела в свою обидчицу и сама даже при этом не поняла, как оказалась обвернута в кольца могучего хвоста с ног до головы. «Тварь!» — выдохнула богиня сквозь зубы в лицо Аморе, не в силах освободиться из колец. «Ну-ну, попрошу, я и сама не ожидала, что так выйдет. Я испугалась се», — честно ответила Амора, причем, имея в виду, как недавно произошедшие, так и текущее, неожиданное для нее положение, победительницы. Хвост обернулся вокруг богини чуть сильнее, из-за чего та издала болезненный стон. Да, определенно, победительницы. И это и правда для нее было до ужаса неожиданно. Амора внимательно осмотрела Гермесу и молвила: «Ты скверно выглядишь, из сие моя винас». А затем одна из ее змей прыснула что-то прямо в лицо богини, а две другие вцепились той в шею и плечо. Ну а возмущенные наоне вскрик или мат, или еще что, были нагло подавлены, впившимися в очень настойчивом поцелуе губами самой Аморы. Поцелуе, что вопреки ожидаемому подавлению воли, принес с собой лишь странную сладость чего-то, что активно пропихнул Гермесе прямо в глотку до ужаса длинный язык. Так что даже после разрыва поцелуя Гермеса попросту раскашлялась, а не заматерилась. «Лучше», — участливо поинтересовалась через несколько мгновений змея, облизнувшись своим раздвоенным язычком. И, что удивительно, богиня и правда стала лучше. Вернулась ясность мысли, боль на лице и внутри черепной коробки поутихла, почти полностью исчезнув, а тело перестало знобить и трясти, но вот внизу живота стало как-то неожиданно жарко и мокро, она возбудилась. «Что? Кха-кха! Что ты сделала? Кха-кха! Мне не по силам, как милорду, исцелять, но ослабить или даже убрать боль, я ныне вполне способна, как и способна нейтрализовывать часть своих ядов. За исцелением же тебе надобно будет обратиться к моему повелителю с, собственно, как и планировала все в случае с твоими руками», — сообщила спокойно Амора, и ее хвост, неожиданно почти для всех, выпустил Гермесу. «Какого?» — замерла в полном непонимании последняя, на что в ответ Амора и ее змеи рассмеялись. Да, очень заливисто и крайне шипяще, но именно что рассмеялись. «Какого? Какого демона ты ржешь?» Смех тут же стих, и на богиню уставилось множество изумрудных и не моргающих глаз. Потому что, начало Амора максимально серьезным для себя тоном: «Ты мне, разумеется, не поверишь, Шаше, но последнее, что я сегодня желала совершить, это победить с», — сообщила она, чем вновь ввела в ступор Гермесу. «А?» — последовал почти разумный и очень красноречивый вопрос последний. «Не очевидно?» — задала змея в ответ любимый вопрос ее повелителя, причем крайне покровительственным тоном. «А смысл мне побеждать и укреплять наш Шашу вражду? Я лишь хотела испытать, на что отныне способна, а потом...» Она щелкнула пальцами, и броня на ней исчезла, сменившись недавним зеленым платьем. «А потом я собиралась проиграться и зарыть топор войны с», — сообщила она и приблизила относительно человеческую часть своего тела к Гермесе, выровняв ее на одном с ней уровне, раскинула в стороны руки, зажмурилась, даже змеями, и выдала: «Так Ша-ша, что, бей!» И замерла, в ожидании ударов и готовясь терпеть боль. Прошла секунда, вторая, третья, минута. Возможно, самая долгая минута в жизни одной охреневшей от подобного откровения богини скорости. Даже тот самый пресловутый счет в уме как-то слабо помогал преодолеть степень ее истинно божественного охренения. «Ну-с, и чего же ты ждешь, Ше, посыльная?» — спросила Амора, приоткрыв левый глаз, в том числе и у змей. «Вот она яс, Амора-чаровница, твоя обидчица-с, и я стою перед тобою в ожидании заслуженной кары». Да, это определенно была самая долгая минута в жизни Гермесы, которая в ответ молча простояла еще полминуты, а затем скривилась, сплюнула на землю, почему-то, кровавый на вид, но все еще до ужаса сладкой слюной, и молча пошла в сторону зрительских мест, признавая свое полное поражение. «Вот такого от этой твари она точно не ожидала. Твоя змея не солгала, ты сможешь вылечить еще и это», поинтересовалась Гермеса у лысого монстра, сразу же как дошла до столика с диванчиками и облила свою голову рукой, прекрасно понимая, что там нечто ужасное. Это было прекрасно видно по взглядам других наблюдателей, из-за чего тот момент, когда Афина кинула на нее парочку заклинаний для сброса очарования, прошел лишь фоном, она не была очарована, лишь возбуждена, но это явно сейчас было наименьшее из ее проблем. «Смогу, но не здесь», — спокойно ответил лысый и поинтересовался. «Дуэль закончена?» «Да, закончена». «Уверена?» — последовал новый вопрос. «Да, я, Гермеса Диакторос, богиня Олимпа и дочь самого Зевса, признаю, что мой конфликт с Аморой Чаровницей, законной собственностью и боевым трофеем второго наследника Асгарда, известного как Безликий, исчерпан». «Ну и ладненько», — только кивнул на этот спич лысый, оперся на свой посох и начал вставать, в чем ему помогли дамы, что сидели с ним рядом. «Амора, открой портал домой, по слову вашему, милордс», — сообщила его змея из-за спины Гермесы, она за ней по пятам ползла, и, как и сказал Безликий, он и правда мог вылечить лицо Гермесы, как и мог свести у нее все шрамы, но вот о чем он забыл сообщить, так это о том, как именно будет это делать. Так что вспыхнувшие алым заревом над богиней странное дерево на его заднем дворе, а также всплывшие там же из-под земли корни в виде странных магических конструкций, запитанных до предела его змеей, как сказала Афина, круги ведьмовских рун, которые совместными усилиями смогли сравнять Гермесу почти с обычно смертной, было той еще неожиданностью. Но да, ее исцелили, даже волосы отрастили, факт, и это был, во многих смыслах, непередаваемый опыт. А еще, кажется, ей все же стоило избить Амору, а то уж больно довольная у этой змеи во время всего этого действа и после была рожа. Безликий, ох, грехи мои тяжкие, а ведь я сегодня не собирался больше колдовать, по крайней мере что-то сложное и раньше хотя бы вечера, или тем более напрягать свой пенек. Однако то, во что мой шедевр превратил с перепугу лицо целого бога, не располагало к чему-то вроде фразы «А давайте я этот ужас исцелю завтра, а лучше на следующей неделе». Хотя, меня бы, наверное, поняли, но, ох уж это но, вот именно, ох, но окончательное закрытие вопроса с Олимпом того явно стоило. Ну, если это можно так обозвать, ибо недавнее предложение Афины по окончательному разрешению терок с этим самым Олимпом было достаточно простым. В случае с Аморой и Гермесой предлагался старый, добрый мордобой, столь уважаемый что в Асгарде, что на Олимпе, что в моем старом мире, ну и много где еще, так еще и с подчеркиванием, что мордобой будет не до смерти. Ибо Амора, вот же неожиданность, всем нужна живой, и умеет же Афина вывернуть ситуацию наизнанку, а, если коротко, то она предлагала в относительно недалеком будущем, где-то год-два, взять и попробовать разобраться с одним древним и немножечко огненным гнойником аж девяти миров, что и заварило изначально эту кашу с олимпийцами, который еще на имя Суртура откликается. Мда, как я и думал, Афина собиралась до нее добраться в любом случае. И для справки, в обычной ситуации это была бы та еще суицидальная миссия, ибо Суртуру мечтали прикопать очень и очень многие, но ни у кого это пока так и не получилось. Даже великий один всеотец на пике своих сил, молодой, с двумя глазами, со своим верным копьем и в своих великих доспехах разрушителя, благополучно ныне похеренных Локи, так еще и при поддержке своего воинства, смог лишь победить оную тварь, вошедшую в пик уже своего могущества. В результате данного эпичного махача Одина вышло подрезать у Суртуры это самое могущество, отобрав некий извечный пламень, сломать ей меч, осколками которого он теперь порой на пирах хвастается, а также ранить Суртуру до такой степени, что она уже несколько тысячелетий не может нормально правой рукой пользоваться. Но вот убить ее один не смог, и совсем не потому, что тварь условно бессмертная или что он этого не хотел, просто он тогда потерял большую часть своих воинов и сам чуть не помер, ну а она банально бежала и засела у себя в Муспельхейме. И засела она там так глубоко и хорошо, что для ее уничтожения что тогда, что сейчас придется несколько раз умыться кровью всему Асгарду, так еще и без гарантии результата, в силу чего тварь все еще и жива, и так или иначе гадит всем своим многочисленным недругам от случая к случаю, не торопясь подставляться лично, для этого у нее есть целый легион дочек и редких сынков, которых ей не то чтобы жалко, да и уже у них самих есть свои легионы всякого и разного, порой даже демонического. И сейчас эта затейница развлекается тем, что ее дочки выжигают леса Альфхейма, покуда у асов руки коротки, тем сильно помешать в отсутствии Биврёста, без которого они вынуждены пользоваться космическими кораблями и иными методами путешествия меж мирами, что несет с собой все вытекающие проблемы с логистикой и не только. Да и плюс параллельно с этим в других мирах, вообще-то, тоже весело, у них там поголовно нападение всяких космических пиратов и работорговцев. Ванахим, Недовеллир и многострадальный Альфхейм, эльфы ходовой товар в этом мире, как и в моем, нашествие демонов, рая, но там что ни год, то их нашествие, просто обычно асы с ними совместно с этим разбираются, если не сказать точнее, что банально развлекаются, и еще всякое и разное, та же грызня всех со всеми за власть, Йетунхейм, где за каким-то чертом норнхимцы отметились, или еще что-то эдакое. Да, Афина нам тут походя расклад по девяти мирам выдать смогла, ибо она, вообще-то, использует прудик не только для слежки за великим мной или моим окружением, так что она вполне хорошо смогла дополнить то, что когда-то мне рассказала Марнет, из чего выходило, что это лишь у нас тут в Мидгарде все относительно спокойно, ибо нашествие тех же легионов Суртура еще и сюда не случилось, так как Амора провалилась в его организации. Ну и в Свартальфхиме нынче еще спокойно, как и всегда, собственно, ибо на кладбище без некромантов всегда спокойно. Так и при чем же тут Амора? Да, о, все просто, ведь именно наша главная красавица не так давно умудрилась спланировать и почти успешно осуществить в одно красивое личико проникновение в святая святых, в сокровищницу этой самой Суртуры. А следовательно, она должна быть вполне способна как минимум помочь в организации старого, доброго покушения на жизнь и здоровье этой самой огненной твари в самый подходящий для этого момент, которым для Афины видится контрнаступление Асгарда на силы Муспельхейма, что скорее всего случится после восстановления Биврёста, с помощью которого в идеале можно будет сбежать, после успешного покушения вместе с короной Суртуры, это ее почти неразрушимая филактерия, ну или отступить, в случае провала. И, как можно догадаться, на словах все звучит очень даже неплохо, причем, та же Амора всеми своими змеями за это дело была только за, ибо к Суртуре она питала лишь искреннюю неприязнь и ненависть, да и я, честно говоря, в целом заведомо был не против, чтобы подобное существо, несущее немалую опасность месту моего обитания одним фактом своего существования и природной зловредности, немножечко взяло и померло. Правда, в идеале без моего участия, но кто б меня по этому поводу спрашивал, а, хи-хи-хи, Афина, хи-хи-хи, это был риторический вопрос, но да, она и правда формально спрашивала, а я не видел пока необходимости ее с этим предложением куда-то посылать. Зачем? Мне же не предлагают вот прямо сейчас бежать и самоубиваться об эту самую Суртуру? Нет, лишь в будущем, так еще и только после того, как будут не только красивые слова, а еще и нормальный план, проработанный план. Тем более, что тут надо еще и с Одином договориться, или не договориться и от этого плясать, и этот самый план, собственно, нормально продумать, так еще в идеале и не один. Ну и еще много чего сделать в рамках нашего будущего и уже не голословно союза с Олимпом, который за это время предполагалось как-то создать и укрепить. Например, жестом доброй воли по сведению с рук Гермеса шрамов от листочков моего посоха. Ну или браком меня любимого и Афины, КХМ. И вот дался ей этот брак, а, хи-хи-хи, нет, серьезно, что ей в голову со вчера такое ударило, что она вместо изощренной и страшной мсти мне любимому вдруг о браке заговорила. Или это и есть та самая изощренная и ужасная месть? Хи-хи-хи. И лишь коварный смех местного творца мне был ответом. Мда, ох. Так что да, формально предложение Афины было мной принято, и та же сатисфакция Гермеса и Амора уже состоялась. Правда, совсем не по плану, но первая официально признала, что конфликт типа исчерпан и ладно, и то хлеб, как говорится, а обо всем остальном можно подумать и потом, ага, потом, если бы, еще до схватки и сразу после, как мои домочадцы увидели и прониклись вторым обликом моего нового любимого кресла номер один, ну а что, творение Старк у меня в подвальчике, конечно, прекрасно, но во-первых, оно больше не парит, а Амора не только летает, но еще и ползает, а во-вторых, функция того же массажа там все же хуже. Мой молодой зверинец решил наехать на Афину с претензиями и не только, и потерпел в этом деле сокрушительное поражение. Ну а что вы хотели? Они ж не драться полезли, да и так не факт, что победили бы, а говорить, за что и поплатились, ибо у Афины были ответы на любые вопросы и железобетонная позиция относительно всего происходящего, в рамках чего она выходила мягкой, красивой и, вообще, пушистой, аки один писец, который просто умеет больно кусаться. Амора же преступница, преступница, причем по законам почти любого из девяти миров, включая Мидгард. И то, что она умудрилась нам тут всем поголовно так или иначе понравиться, Сиречь втерлась в доверие, сей факт никак не меняет. Да и над сестрами Афины она же издевалась, издевалась, и одной из них это совсем не понравилось. Да и ее тем самым чуть не убили руками второй. Так почему ей нельзя мстить за себя и сестру, а этой самой сестре вызывать обидчицу на дуэли там избивать, причем именно избивать, а не убивать, ведь великая она об этом договорилась, и у самой Аморы при этом даже будет возможность дать сдачи, что та и умудрилась сделать. КХМ, более низкие претензии аля, какого черта Афина собиралась выйти за великого меня, вот тоже никак не прокатили в разговоре с этой, черт знает кем, ибо, ну да, собирается, а что ей свободной, сильной, красивой и незамужней богине уже нельзя начать за кем-то ухаживать. Вот-вот, можно. Тем более, что она не только красивая, но и богатая, и влиятельная, причем даже в Мидгарде. Так что да, мой молодой зверинец очень быстро так осадили, а затем, когда им на помощь пришло старшее поколение, то и их Афина успела, обработать. Нет, ну а как это еще обозвать? Когда Дженнифер почти спокойно убеждают в своей правоте на правовой основе, описанной выше, а мою сестру уверяют, что будут прекрасной женой и более чем выгодной партией для ее братика. Ну а нашей главной пушистой достопримечательности Эмме, говорят, что на первенство в гареме великого меня, вообще-то, не претендуют, после чего закидывают удочку по поводу будущих и продуктивных деловых отношений пары их гордых компаний. По результатам последнего, всем стало казаться, что у нашего песца появилась новая лучшая подруга.